Изгой, часть четвертая. «Вам нужно найти неизвестное». Я медленно киваю, не сводя с доски неприятно сухих глаз. Мне плохо спится, а потому весь мир будто присыпан слоем меловой пыли, которая разлетается в стороны от моего дыхания. Неизвестное. Неизвестное. Что кроется за размашистым иксом? Чему он равен? Может быть, какой-то страшной тайне? А может, настоящему преступлению? Икс всегда где-то поблизости. Икс носит драгоценные камни и дешевые туфли. Икс меняет имя. «Сара, сосредоточьтесь!» Доносится до меня строгий учительский голос. Ему вторят тихие смешки одноклассников. Я честно сосредотачиваюсь. Всматриваюсь в уравнение с одним единственным неизвестным. Правда, в квадрате. Остальные числа чинно стояли в ряд, дожидаясь своей очереди дать мне подсказку. Чему же равен икс? Я переношу неизвестное по другую сторону равенства. Возможно, он равен сущей ерунде, вроде единицы. Но может оказаться и тысячей ужасающих подробностей. Женщиной, которая меняет лица, когда думает, что ее никто не видит. У которой несколько голосов. Для друзей, для навязчивых незнакомцев, для доверчивых малявок, вроде меня. Или все взрослые такие, просто я никогда об этом не думала. Икс в квадрате равен 36, так что никто не работает в школе под одним именем, а посылки из-за границы получает под другим. А может, она шпионка? Папа рассказывал мне, что раньше шпики были на каждом шагу. Что-то вынюхивали, высматривали, а после доносили в полицию или отправляли послание в другие страны. Глупости. Что делать шпионке в девичьем пансионе или обычной городской школе? «Пана Бергман, я жду ответа!» Вновь скрипит учитель. Смешки становятся громче. Так что он шикает на класс, и они затихают. Что делать такой притворщице рядом с детьми? Что ей от нас нужно? Нет, не от нас. Что ей было нужно от девочек в пансионе, а потом от меня? Это нечто было, а потом исчезло. И вот она ходит по улицам нашего города, прижимая к груди пакет с доброй дюжиной марок и штемпелей, озираясь при этом как воровка. «Садитесь, Сара. Я очень-очень разочарован. Уже третья двойка. Если не возьметесь за ум, то не выдержите годовые экзамены». Без споров кладу мел на блюдце на учительском столе и, не поднимая глаз, возвращаюсь за свою парту. Пусть ставят хоть и единицу, раз мне не под силу найти неизвестное. Впрочем, я была не единственной, кто терялся в догадках. Наловчившись таскать газеты у отца и подсматривать их содержимое у лотков, я узнавала, как проходят поиски убийцы Павелика. На самом деле, все стало очень скучным. Журналисты писали одно и то же. Дескать, евреи не могут без крови младенца справить Пейсах. Да какой из Павелика младенец? К тому же, вместо подробностей убийства, чаще пишут о том, что сказали какие-то политики. Видимо, душе гадкого мальчишки, если только она у него была, никогда не найти покой. Была, правда, одна статья. Я прочла ее, стоя на улице, пока газетчик не накричал на меня. Там говорилось, что Павелик был как-то связан с бандой торговцев краденым. Может, в этом все дело? Но что мне в этом за печаль? Мне довольно собственных. Я решила снова проследить за пани Новак. Нет, не за пани Новак, а за Викторией Роговской. Вдруг узнаю что-то еще. Что-то, что поможет разгадать тайну бывшей наставницы из пансиона Блаженной Иоанны, где умерло 5 старшеклассниц. Конечно, я могла бы забыть о ней, ведь пани-обманщица больше не желает со мной разговаривать, готовить для меня туники, дарить стеклянные шары и отпускать домой пораньше. Но я не могу. Мне нужно знать, что она такое по правде, на самом деле. А еще, это странно, но я почти вспомнила и в то же время нет. Когда обезумевшую, потерявшую человеческий облик красавицу Магдалену выводили из особняка и запихивали в карету скорой помощи, Магда тогда кричала. Кричала до самого неба, проклинала и звала. Тогда она и подошла ко мне сзади, пани Новак, и положила руки на уши, сложив их на манер морских раковин. Так что в голове у меня разлился шум волн. Так кого же звала Магдалена? Уж точно не свою маму. Мне удается последовать за Викторией через 3 дня. День выдался солнечный. Под ногами вовсю чавкает и хлюпает. Щиколотки мигом покрываются грязными брызгами. Пани Новак идет, не оборачиваясь. Маленькая и такая стремительная, что мне приходится то бежать, то плестись за ней, прячась за каждым углом. Она идет той же дорогой, которой я теперь уже не боюсь, что не выблужусь с нее до дома. Булочная, сквер со скамейками, почта. В этот раз она входит в нее и быстро выходит, а в руках ничего. Отправляла письмо или же ждала новую посылку. Я иду за ней на небольшом отдалении и представляю, что на самом деле шпионка — это я. И я выискиваю других шпионов, которые чужие. Об этом тоже было в радиоспектакле про мятежных герцогинь. Наверное, в какой-то момент я замечталась, представляя, как пробираюсь по улицам, сжимая в руке стилет из темной стали. Справедливости ради, у меня в портфеле все еще лежит под подкладкой перочинный нож Павелика, тот самый. Так замечталось, что мне начинает казаться, что кто-то идет за мной. Я резко оборачиваюсь и, кажется, замечаю метнувшуюся в сторону тень в сером пальто. Желудок превращается в ледышку и начинает трепыхаться на перегонки с сердцем. Нет, наверняка показалось. Я спешу следом за пани Новак, боясь упустить ее вновь. Но нет, вот она, вся в лиловом и черном, выстукивает по брусчатке своими заостренными каблуками, на чулках не пятнышко. Я преследую ее еще один квартал, теперь поминутно оглядываясь, точно очутилась между зверем и ловцом. В один момент мне мерещится, что долговязая серая фигура замерла посреди потока спешащих куда-то людей и смотрит в мою сторону из-под спутанных серых волос. Мне даже почудилась кривая усмешка, прорезавшая бледную кожу на лице незнакомца или незнакомки. Меня охватывает желание немедленно броситься к пани Новак, прижаться к ней и попросить защиты. Но это длится только несколько мгновений. Незнакомец снова пропадает из виду. Я тупаю по следам пани Новак, борясь с тошнотой, какая бывает от испуга. В конце концов, я начинаю икать, так что приходится задерживать дыхание. Задерживать дыхание на ходу — та еще задачка. Я бы так и сбилась со следа в очередной раз и упала бы на землю от нехватки воздуха, но внезапно мы достигаем цели. Пани Новак, она же Виктория Роговская, быстро и легко взбегает по ступенькам не слишком опрятного на вид двухэтажного дома, открывает дверь и скрывается внутри. Я жду. Переулок узкий, прохожих мало. Зато где-то заходятся воем невидимые глазу мартовские коты. Над головой покачиваются веревки с застиранным и подмерзшим женским бельем. Через несколько минут в доме зажигается новое окно. Только оно не на первом и даже не на втором этаже, а в полуподвале. Я бочком на цыпочках подбираюсь к арочному оконцу, сажусь на корточки сбоку так, чтобы меня не увидели снаружи, и заглядываю внутрь. Она там. Снимает и вешает на шаткую вешалку пальто и шляпу. Одну за другой вынимает шпильки из волос, и те рассыпаются по спине золотистой мягкой волной до талии. укол зависти выходит коротким, но болючим. Затем Виктория берет со стола толстый журнал. Точно не дамский. Дамские все с красивыми обложками. И заваливается с ним на узкую кровать прямо в туфлях. Фу, как ужасно это выглядит. Никогда больше не стану так делать. Виктория достает из журнала красный карандаш, облизывает кончик и что-то в нем подчеркивает. Я щурюсь изо всех сил, поправляю очки и так и сяк, но не могу разглядеть, что за надпись на обложке. Дальше следить уже незачем, да и домой давно пора возвращаться. Мама и папа будут беспокоиться, если я не вернусь до чая, а путь не близкий. Я тихонько отступаю до крыльца и только тогда замечаю деревянную табличку рядом с дверью. Поднявшись на пару ступенек, я могу прочесть надпись «Пансионат пани Б. Для незамужних девиц и вдов». Пани Икс говорила, что приехала в этот город, потому что вернулась в родной дом. Она снова солгала. Едва открыв чугунную калитку, я понимаю, что-то не так. Я будто вступила в кольцо тишины, огражденное от шумного мира. Сам дом гудит и вибрирует, как басовая струна после того, как ее хорошенько дернули. Над дверью на месте прекрасного витража с подсолнечниками зияет уродливая дыра, прикрытая изнутри фанерой. Все до единого окна зашторены и темны. Я ежусь. В прихожей меня не встречает горничная, так что я ставлю калоши на полку сама и разуваюсь. Где-то в глубине комнат мне слышится протяжный полустон-полувздох, и я, холодея, направляюсь туда. Что здесь произошло? А вдруг их всех, маму, папу, горничную, убили? Закололи 40 раз и слили кровь. Я тихо ступаю по паркету, пока не оказываюсь у двойных застекленных дверей в гостиную. Мою любимую комнату в доме. Там, за цветными стеклами, покачивается тонкая мамина фигура в ярко-оранжевом бархатном халатике. Все еще рабея, я поворачиваю витую деревянную ручку. «Мамочка?» Она оборачивается. Движение быстрое и жесткое. Совсем не похоже на то, как Ольга Афанасьевна двигается обычно. Легко и плавно, словно танцуя. «Сара!» — скрипит она, и я сделала шаг назад. «Это совсем не голос моей мамы. Ее точно подменили. Сара, где ты была?» Я не могу найти слов. Хотя могла бы просто сказать, что гуляла. Но у меня нет ни подруг, ни друзей. С кем мне гулять? Или я бездумно шаталась по улицам, пока не устала и продрогла? Тут я замечаю в маминых пальцах папиросу. У мамы. Она ведь всегда говорила, что от папирос портится кожа и дыхание. «Мама...» Я ставлю свой портфель у ножки кресла и делаю несколько неуверенных шагов к ней. Она швыряет недокуренную сигарету в огонь и стискивает длинными пальцами край каминной полки. «Что случилось? Только скажи честно, я не маленькая. Я много чего понимаю». Она скашивает на меня пустые, потемневшие глаза. «Кто-то рассказал полиции, что Павелик, твой одноклассник, что он поднимал на тебя руку. Им все равно, знаешь ли ты идишь и учишься ли в Хедере. Им все равно, понимаешь, даже мой отец. Господи, такой великий человек, и вдруг оказался так наивен». Ольга Афанасьевна наклоняется к своим рукам и приникает при этом опасно близко к огню. Кажется, ткань ее халата вот-вот займется пламенем. Я делаю шаг к ней, но снова замираю. Я не понимаю, о чем она, но боюсь переспросить, чтобы меня не прогнали в мою комнату. «В глазах этих фанатиков ты еврейка. Всегда найдутся те, кто будет тебя за это ненавидеть. Так что привыкай, пушистик». Жестко заключает она. Домашнее прозвище царапает слух. В полиции решили, что любящий еврейский отец наказал твоего обидчика. Что? Но мама меня, кажется, не слышит. Все бормочет чужим голосом. Господи, как же я это ненавижу! Всех их ненавижу, Господи! Ее бормотание похоже на молитву, только звучат в нем проклятия. «Мама, мамочка, я не понимаю». Она вздрагивает и снова поворачивается ко мне. «А говорила, что поймешь». Она криво улыбается. «Твоего отца арестовали 5 часов назад. Думают, он убил того мальчика». «Нет!» «Я...» Мама устало потирает переносицу, на миг став почти прежней, милой и растерянной. «Мне нужно позвонить. А ты иди на кухню, поешь и отправляйся спать. А в эту школу ты больше не пойдешь». Сказав это, она кивает сама себе и выходит из гостиной, на ходу мазнув ладонью по моей щеке и взъерошив мне волосы. Я так и остаюсь стоять, глядя перед собой на комнату, где мы проводили столько времени вместе. Я рисовала у камина на полу, мама пела романсы Вертинского, щелкая спицами, а папа переписывал ноты. По щекам льются слезы, не холоднее кипятка, в носу свербит. «Этого не может быть! Так быть не должно! Как же это?» В камине треснуло, переломившись, выгоревшее полено. Я вздрогнула. «Нет, это ошибка. Глупость. Мой папа никого и пальцем бы не тронул. Мой папа — самый добрый человек на свете, самый хороший. Никто не может считать иначе. А если считают, они просто идиоты». Пока по улицам ходят бандиты вроде Павелика, пока лживые пани с фальшивыми именами и словами свободно работают в школах, кто-то смеет в чем-то обвинять моего отца? Этот мир сошел с ума. Что они с ним сделают? Будут кричать на него и бить? А вдруг? Сажусь на корточки и обнимаю колени. Очки сползают на самый кончик распухшего носа. Кудлатые волосы завешивают лицо. Нужно что-то сделать. Немедленно. Пойти в полицию и рассказать, как все было? Но я ничего не знаю, кроме того, что Павелик испинал меня. А я порвала ему карман и забрала его ножик. Мир вокруг подернулся темной пленкой. В ушах загудело. Нет, я не пойду в полицию. Я ничего им не скажу. Папе нужна другая защита. Мне и маме она нужна. Нам нужно чудо. Выуживаю из-за подкладки портфеля перочинный нож, обуваюсь и выскальзываю обратно в мартовские сумерки. Путь до школы занимает у меня всего ничего. Я его даже не замечаю. Я сюда больше не вернусь. Я не буду держать весенние экзамены. Не буду чувствовать спиной комки жеванной бумаги и слушать оскорбления. Но еще я так и не разгадаю страшную тайну пани Новак. Ну и пусть. Пусть катится ко всем чертям со своими гнусными секретами и планами. Я должна защитить папу. Клён безмолвно ждет меня, как и мой незаконченный рисунок. Я дую на пальцы и принимаюсь вырезать. Руки тянутся к небу. В них лежит лист с зазубренными краями. Над руками перевернулся и сыпет звездами рогатый полумесяц. Колдовской знак, исполняющий желание. Магда говорила, что это ерунда, но теперь... Мне поможет только колдовство. Вот рисунок закончен. Осталось попросить, но будто бы чего-то не хватает. Оглянувшись по сторонам, не бредет ли в тенях весеннего полумрака старый сторож, я прокалываю ножом большой палец и впечатываю его в изрезанную кору. «Пошли мне помощь!» Прошу я знак. «Спаси и сохрани!» А нож втыкаю в землю. «Довольно жестоко с его стороны», — хмуро замечает мама, тронув тяжелый брезентовый чехол, укрывавший папин автомобиль. Я стою поодаль за ее спиной, не смея лишний раз пошевелиться. Меня нарядили, будто на причастие. Завили и без того волнистые волосы в аккуратные букли. На мне лучшее платье в синюю клетку с белым воротничком. Синее пальто, синий берет. Вот только лицо в отражении коридорного зеркала пару минут назад показалось совсем серым. «Со стороны поверенного, разумеется», — вздыхает мама. «Отказался приезжать к нам домой, хотя до этого только и делал, что заявлялся без предупреждения. Я не умею водить машину, так что нам придется. «Да». Она решительно кивает. «Мы дойдем пешком до парка, а там возьмем такси». Ольга Афанасьевна, как всегда, ослепительно красивая, разве что с покрасневшими глазами, тоже оделась в самый лучший свой костюм лососевого цвета и жемчужный гарнитур. Довершает образ песочного цвета пальто, коричневая шляпка и туфли с сумочкой ей в тон. В таком виде не пристало ходить по улице среди простых смертных. Только показываться на миг в краткий промежуток между кожаным салоном авто и шелковым нутром ресторана. «Она хочет произвести достойное впечатление», — понимаю я. «Вот только на кого?» Лицо мамы непривычно сурово, когда она берет меня за холодную потную ладонь. Ее пальцы горячие, словно она только что выпустила из рук раскаленный чайник. «Не трусь, пушистик», — велит она. «Идем». Мы выходим за кованую калитку и направляемся в сторону парка. Идти недалеко, минут 5, но мама от чего-то очень спешит, делая широкие быстрые шаги, а я едва за ней поспеваю, почти переходя на неуклюжий бег. Одна букля выбилась из моей прически, сползла на лицо и теперь шлепает меня по носу, загораживая обзор. Но я почему-то терплю, не желая отвлекать маму. Я будто стала младше, меньше, совсем не смышленышем, каким была в начале элементарной школы. А ведь мне уже 12, и я должна ей помогать. «А поверенный теперь будет папиным адвокатом?» — решаюсь спросить я. Мама передергивает плечами. «Не думаю, у него совсем...» «Пани Бергман! Пани Бергман!» — раздается позади мужской голос. Мама вдруг стискивает мою руку так, что я пищу от боли. А она шагает дальше все быстрее. За нашими спинами раздается приближающееся топанье. «Пани Бергман, всего пару слов!» «Не оборачивайся!» — велит мама сквозь зубы. Некто обгоняет нас. Я вижу молодого мужчину в грязных ботинках с блокнотом в руках и щетиной на лице. «Пани Бергман, всего пару вопросов!» «Что ему нужно?» Когда мы раньше вместе гуляли, маме часто улыбались незнакомцы и, бывало, даже пытались подарить цветы. Но теперь все иначе. «Вы знали, что ваш муж принадлежит к радикальной религиозной ячейке? Он посвящал вас в...» «О, одно интервью, пани Бергман! Вы можете высказаться в защиту мужа!» «Так это газетчик. Если так, мама может сказать ему всю правду о папе. Люди прочтут в газете ее слова и поймут, что полиция арестовала не того человека. «Мама, скажи ему!» Но вместо того, чтобы ответить, она вдруг разворачивается на невысоких каблучках и с силой тычет газетчика пальцем в грудь. «Я вам ни слова не скажу! Вы, падальщик! Пойдите к черту!» Мужчина с блокнотом криво усмехается, но никуда не уходит. Всю дорогу, пока мы ищем такси, он шагает следом, но уже как-то лениво и в то же время весело выкрикивает нам вслед всевозможные гадости вроде: «И каково это делить постели с детоубийцей, а, пани Бергман?» От обиды делается так больно, что я начинаю снова плакать. Слезы заливают мне щеки, а проклятая букля мешает видеть, как бы я ни отбрасывала ее с лица. Губы трясутся, и с ними подбородок. «Мой папа не убийца», — шепотом твержу я. «Мой папа — самый добрый человек в мире». Я и не замечаю, как мама находит, наконец, подходящий автомобиль, только пригибаюсь, когда она давит мне на затылок, усаживая на заднее сиденье. Дверца захлопывается, и возле нее тут же появляется газетчик. Прежде чем мы трогаемся с места, он кричит: «Как бы вам не пожалеть об этом, пани Бергман! Я ведь помочь хотел!» Но вскоре он остается позади. Мама сидит рядом тихо-тихо, пока такси катится по брусчатке в сторону центра города. Только я видела, как раздуваются от гнева ее ноздри, а костяшки пальцев, сжимающих ручку сумочки, отчаянно побелели. Когда мы добираемся до места, мама, не считая, сует таксисту несколько купюр и вытаскивает меня из салона. Мы быстро поднимаемся по ступеням узкого, будто втиснутого между другими домами здания, и она дергает за шнур колокольчика. Все эти несколько минут мама то и дело оглядывается по сторонам. «Мамочка, а почему?» Я все хочу спросить, почему она не захотела рассказывать о папе. Не сейчас, пушистик. Наконец дверь открывается, и нас пускают внутрь. Мама сбрасывает пальто на руки слуги и уверенно шагает в сторону дубовой двери в глубине коридора. Я тоже снимаю свое и семеню за ней. Я все еще не понимаю, что мы здесь делаем. Зачем приехали, и как человек, визиты которого неизменно приводили родителей в отчаяние, может нам помочь? Поверенный выглядит точно так же, каким я его запомнила, когда он приходил к нам после Рождества. Даже костюм, казалось, был тот же самый. Или, может, у него полные шкафы одинаковых серых костюмов троек, которые он застегивает так туго, словно боится без них развалиться на части. Маме предлагают удобное кресло напротив большого письменного стола, а мне же выделяют пуф у кофейного столика, на котором кто-то разложил листы бумаги и карандаши. Только все они простые, с графитным серым грифелем. Я-то уж понадеялась, что мама взяла меня с собой, чтобы я ей как-то помогала, чтобы тоже участвовала в разговоре, но на деле мне быстро указали мое детское место. Но я не хочу расстраивать маму. Ольга Афанасьевна и так взвинчена, как пружина в собачке с заводом. Отпусти и поскачет с металлическим лязгом и скрежетом. А потому я послушно сажусь на пуф и принимаюсь бездумно черкать по бумаге, а сама прислушиваюсь к разговору. Поверенный предлагает маме кофе. Они обмениваются несколькими фразами, какими взрослые показывают друг другу, что они взрослые, а потом переходят на русский. Я напрягаю слух еще сильнее. Говорят они быстро и негромко. И я не все понимаю. У меня была польская нянечка, польские учителя и одноклассники. Вокруг абсолютно все говорят на польском. И хоть мама старается, чтобы я не забывала язык предков, слова у меня в голове то и дело играют в чехарду. Говорят про полицию, про Павелика, про меня. Упоминают покойного деда Афанасия и его... Завет? А, завещание. Узнать бы больше о том, какими такими запретами еще обложил дед моих родителей. «Нет», — вдруг веско произносит поверенный. Мама поднимает руку, будто хочет прикрыть лицо, но тут же резко подается вперед и вцепляется в край обтянутой сукном столешницы. «Как вас понимать?» — хрипит она уже на польском. «Оленька, я уже 13 лет как не Оленька, а пани Бергман, жена Иосифа Бергмана. А теперь скажите это так, чтобы слышала его дочь. Вы отказываетесь выделять мне мои же средства на адвоката для защиты жизни и чести моего мужа?» Ее лицо страшно покраснело и по цвету почти сливается с лососевым костюмом, а волосы, напротив, будто стали еще светлее на фоне проступившей в проборе и на висках кожи. Я уже не могу терпеть, а подскакиваю к ней и обнимаю за плечи, твердые как деревяшка. Но поверенный лишь руками разводит. Это противоречит последней воле вашего покойного батюшки. В документе ясно сказано, в случае преступления закона никакой помощи не оказывать. Но Ося не приступал закон. Снова дернулась к нему мама. И это требуется доказать. Для того и нужен адвокат, чернильная твоя голова. Попрошу воздержаться от оскорблений. Морщится поверенный и встает из-за стола. Затем подходит к окну и трогает белый тюль, как бы невзначай отодвигая его в сторону. «Я не пойду против завещания, такова уж моя работа. От ее добросовестного выполнения зависит моя репутация, на построение которой я потратил десятилетия. А вам придется рассмотреть альтернативные методы добычи денег или оплаты услуг адвоката». Мама все же роняет лицо в ладони, но не плачет. По ее спине пробегают мелкие волны судорог, а я ее глажу, глажу, глажу. Прямо как она меня, когда я билась и кричала, что Павелик должен был умереть. И ведь я правда хотела, чтобы он умер, чтобы его больше нигде не стало. Но он по-прежнему здесь, в моей жизни, в этом кабинете, корчит рожи из-за книжного шкафа, набитого томами в кожаных переплетах. Оттягивает к низу веки, высовывает противный черный язык. «Жидовка! Жидовка! Жри дерьмо, жидовка!» «Вы прибыли сюда на такси, Ольга Афанасьевна?» Вдруг спрашивает у мамы, поверенный все так же, косясь в занавешенное окно, выходящее на улицу. «То есть, прошу прощения, пани Бергман?» «Бе-бе, Бергман!» Мама ничего не отвечает. Только вопросительно вскидывает голову и брови. «Боюсь, выбираться вы будете через черный ход». Поверенный дергает блеклым усом и поправляет тюль. «Внизу вас ждет толпа поклонников с фотоаппаратами». Вернуться домой мы так и не смогли. Кто бы мог подумать, что в нашем городе столько жадных до чужих страданий журналистов? Я не думала об этом, когда выискивала у газетных ларьков статьи, связанные с убийством Павелика. Но теперь увидела все своими глазами. Помня о том противном газетчике, что приставал к нам с мамой, мы выбирались через кухню, а потом долго петляли по переулкам, чтобы им не попасться. Мама сказала, что теперь они будут поджидать нас и у дома тоже. Может быть, несколько дней или даже недель. Стоя в узком проулке и выглядывая за угол, мама впервые спрашивает меня, как нам быть. Впервые спрашивает у меня совета. Я предлагаю отправиться в гостиницу и спрятаться там. Но мама только качает головой. «Любой портье продаст нас за пару золотых. Мы как на ладони». Я видела, что она почти готова разрыдаться. Раньше ей во всем помогал и подсказывал папа. А теперь рядом только я. «Тогда поедем к бабушке?» Робко предлагаю я, боясь ее обидеть. Она не любит туда ездить, но это единственный адрес, который я знаю. Единственное место, где нас еще могут ждать. Есть еще, правда, пансионат для незамужних девиц и вдов, где квартируются лжепани Новак. Я вполне незамужняя девица, а мама, хоть и не вдова, но... Я не успеваю о нем рассказать, потому что мама уже загорается моим предложением. «Точно, бабушка!» — кивает мама, но тут же кривит лицо. «Туда мы и отправимся, Пушистик. Нас не дадут в обиду». Через пару часов окольными путями нам удается добраться до Штетла, еврейского местечка. Бабушка открывает сразу, будто ждала нашего появления в темной прихожей. Она еще сильнее постарела с тех пор, как мы виделись в последний раз. Бабушка окидывает нас с головы до ног таким тяжелым взглядом, что мне хочется провалиться прямо в подпол. «Документы взяла?» — не здороваясь, спрашивает она у моей матери. «Не все». Мама покорно склоняет голову. «Плохо». «А украшения, другие ценности?» «Нет, но можем послать за моей горничной». «Так и не вздумай», — шипит бабушка. «Она же вмиг обчистит тебя, И ты больше не увидишь ни ее, ни своих побрякушек, ни денег. Деньги-то хоть достала на адвоката?» «Мне их не дали», — бормочет мама, медленно сползая по стене. Сев на корточки, она оказывается гораздо ниже меня. Маленькая, сгорбленная, несчастная. Завещание не позволяет. Бабушка скрещивает на груди сухие смуглые руки, потуже натянув на плечи лохматую шаль. От дверей зябко тянет мартовским сквозняком. «Я отдам все, что скопила, но это мало. Придется что-то продать». Мама кивает, а бабушка разворачивается и идет вглубь дома. Уже из кухни она кричит. «Снимайте пальто и проходите. У меня горничных нет». Мама быстро оттирает ресницы и встает. Треплет меня по щеке. «Ничего, пушистик, делай, как сказала бабушка». Нам выделили на двоих тесную комнатенку. От пола и до потолка, забитую ненужными ватными и пуховыми одеялами. Дышать там было невозможно, но на следующий день я была им уже рада, так как они, хоть не намного, но приглушали стоны пациентов бабушки, которым она сверлила зубы в том светлом кабинете со зловещим креслом. Мама куда-то ушла, видимо, чтобы забрать те самые ценности на продажу, о которых упоминала бабушка. В доме темно и тяжко. В воздухе висит запах скорой беды, а жужжание зубной машинки только множит тоску. К тому же от этого звука зубы начинают ныть у меня самой. Испугавшись оказаться следующей на бабушкином пыточном кресле, я быстро одеваюсь и выхожу на улицу. Мне думается, что скоро все должно закончиться, потому что ну не может все быть так безнадежно. Мои родители, наш дом, всегда были главным моим убежищем. Что бы ни происходило, как бы меня ни обижали, я всегда могла вернуться домой и почувствовать теплое счастье, растущее как воздушный шар в груди. Мой папа, мой бедный папочка, сейчас где-то один за решеткой, за которой держат только хищников или бандитов. Ему там нельзя, он может там заболеть. Как можно выносить такую несправедливость? Тот, кто должен был умереть, уже умер. А живые и добрые должны жить дальше. Я стискиваю и разжимаю пальцы. В моих руках нет силы. Мои слова ничего не значат. Штетл выглядит по-прежнему чужим. Здесь сидят на придомовых скамеечках чужие старики с длинными седыми пейсами, виднеющимися из-под теплых шапок. Мимо бегают чужие дети и кричат что-то на чужом языке. Одна девочка с темными, как у меня, волнистыми волосами и таким же крупным носом подбегает ко мне и приветливо о чем-то спрашивает. Но я не понимаю ни слова. Она хмурится, пожимает плечами и, махнув рукой, убегает обратно к товаркам. От мысли, что, зная я идиш, мы могли бы как сестренки. У меня щиплет в глазах. Я шагаю прочь к мосту. Будь они все прокляты. Мой дед, душащий нас запретами даже из могилы, пани Новак, обманувшая мое доверие, и поганый Павелик, который даже не мог умереть так, чтобы не навредить мне вновь. А все шарики, цветные шарики, что затмили мне весь мир. Шарики в банке у Новак, за которыми я возвращалась снова и снова, похожие на леденцы. Сую руку в карман, там лежат те стекляшки, что купила мне мама в аптеке. Теперь мне противны и они. Сгребаю их в горсть, замахиваюсь и швыряю в реку. Какие-то падают сразу в воду, другие остаются лежать на островках серого льда. Промозглый туман стелится над медленно оживающей речкой. Другой берег тоже тонет в зыбкой, как молочная сыворотка белизне. Я сжимаю хлипкие перила. «Прокляты, прокляты! Будьте вы все прокляты!» Я цежу яд из самого сердца. И тут я слышу голос. Девичий голос, звонкий и совсем юный. Я кручу головой и вижу, как из тумана с противоположного берега проступают три тонкие фигуры. Опять журналисты? Нет, точно не они. Призрачные фигуры плывут ко мне, будто вовсе не касаясь ногами земли. Они становятся все ближе, все четче. Одна похожа на маленькую девочку с таким же беззаботным и бессмысленным лицом. Вторая — на старуху с серыми волосами в длинной косе и деревенском наряде. А третья — ее я узнаю сразу. Магда подходит ко мне совсем близко, совсем как настоящая. Ее волосы стали короче, а кожа кажется прозрачной и до синевы. Ее голубые глаза в полукружьях лиловых век мерцают ледяным потусторонним светом. Магда улыбается мне, замершей у перил, уголками губ. Чуть склонившись, она упирается ладонями в колени и произносит: «Ну, привет, Сара. Скажи, ты знаешь, где сейчас душечка?»